Глава 5. Царь и почтенный им подданный преступник. Бывает, что царь своего подданного жалует, дает ему высокий ранг, обогащает его и прочую свою высокую милость ему являет. Но он, царской высокой милостью возгордившись, и царю вместо благодарности неблагодарность выказывает, законы его нарушает и отечеству недоброжелателем является. Желая такого неблагодарного и бессовестного человека от милости своей отвергнуть, царь жалуется на него всему отечеству и о злодеянии и неблагодарности его говорит: «Я де такому-то человеку, тому-то подданному моему, такие и такие милости показал. Но он всем тем пренебрег, и мне, и отечеству своему зло воздал». И такой законопреступник всей царской милости лишается и казни предается. Так и Бог, Царь Небесный, жалуется перед всем светом на людей, подданных своих, которые имя Его знают, но Его не почитают. Различными от него благодеяниями обогащены, но все это забывают и неблагодарными ему являются, закон его святой и праведный нарушают и огорчают, и раздражают его, как читаем в книгах пророческих и в псалмах о неблагодарных иудеях. Забыли благодеяния его и чудеса, которые он явил им. Псалом 77. Чего им только человеколюбивый Господь не делал, каких милостей не оказывал, каких благодеяний не являл. Избрал их людьми своими и явил им имя свое. Стенание пришедших в Египет и озлобленных на мучителя услышал, вступился за них и избавил их. Поразил Египет с первенцами его и вывел из него Израиль рукою крепкую и мышцею высокую. Разделил Черное море и посреди него провел Израиль. Вергнул фараона и силу его в море Черное. Провел их пустыней и всякими благами в пустыне удовольствовал их. Поразил перед лицом их великих царей и убил крепких царей. И дал землю их в достояние Израилю, рабу своему. И так ввел их на гору святыни своей, на гору сию, которую стяжала десница его, и изгнал от лица их народы, и по жребию землю их разделил, и колено Израилевы поселил в жилищах их. Псалом 77. Но сколько раз они огорчали его в пустыне, прогневляли его в земле безводной, как о том пишется в книгах Моисеевых. Так и войдя в землю обетованную, они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не хранили, и отвращались и отступали, как отцы их, превратились в неверный луг, и прогневляли Его высотами своими и истуканами своими раздражали Его. Услышал Бог и гневно воззрел, и сильно уничижил Израиля. И перед небом и землей свидетельствует их неблагодарность. Слушай, небо, и внимай, земля, ибо Господь говорит: «Сынов я родил и возвысил, они же отверглись меня. Вол познал владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль меня не познал, и народ мой не уразумел». Исаия 1, 2, 3. Посылал к ним рабов своих, пророков, чтобы их к покаянию привести и к себе обратить. Но Израиль не только не принял, но и побил их. Потом сам пришел к ним в образе человеческом. Но святой евангелист с жалостью свидетельствует миру, что пришел к своим, и свои его не приняли. От Иоанна 1:11. и не только не приняли, но и похулили, озлобили, поругались и умертвили того, кто пришел их спасти. Чего не делал им Христос Господь, как не старался обратить их к покаянию, но они остались неисцеленными и ожесточенными. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» Наконец услышали страшное Божие слово. «Вот оставляется вам дом ваш пуст» от Матфея 23, 37-38. «Приближается на них гнев до конца» 1 к Фессалоникийцам 2:16. «И так видит весь свет праведные судьбы Божии, видит и признает, что праведны они отвержены от Бога. И исполнилось слово Христово, им сказанное: отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его» от Матфея 21:43. Язычников, которыми они гнушались, обратил и призвал к себе Бог. И те вступили вместо них, и обратившиеся от идолов к Богу живому, сделались людьми Божиими. Но те, которые лицемерно Бога почитают, устами имя Божие исповедуют, а делами отрекаются от Него. Обещали при крещении Богу служить, а служат дьяволу. Кто чью волю исполняет, тот тому и служит. Такие христиане следуют лицемерным и строптивым жидам. И обличение пророками и самим Господом иудеев за их неправое и неблагодарное сердце также касается и лживых христиан. Христиане заняли место иудеев, книги Слова Божиего себе в руки взяли, но по Слову Божию жить не хотят. Христа приняли, но делами своими противятся Ему. Слушают проповедников всегда, как пророков от Бога посланных, но учению их повиноваться не хотят, и, что хуже того, ругают, злословят и поносят их. Поэтому, как жиды ныне в книгах святых перед всем светом обличаются, так и неблагодарные и ложные христиане в последний день на втором пришествии Христовом обличаться перед святыми ангелами и избранниками Божиими. И отнимется у них Царствие Божие, и тогда все святые увидят и признают праведный суд Божий. Ибо что ныне человек в этом мире делал, говорил, замышлял, начинал, желал и искал, то все за ним в другой век последует, с ним явится на суде Христовом. Добрые, злые, тайные дела, слова, помышления человеческие откроются тогда всем ангелам и людям, говорит святитель Василий Великий в послании к Деве Падшей. Убоимся, христиане, и сотворим достойные плоды покаяния. Да не явятся с нами на суде Христовом грехи наши, как соперники наши, обличающие нас. Загладим их ныне покаянием и слезами. Да не будет сказано нам тогда: вот человек и дела его. Горе тому человеку, с которым грехи его на всемирном позорище явятся. Ибо по делам его ему воздастся.